Подумав, декан Слизерина наложил вокруг кровати сигнальные чары. Если кто-то или что-то действовало на студента, то чары должны были сработать, и они сработали около полуночи. Предупрежденные с ней по мадам Пафри, мадам Хуч и директор МакГонагал рванули в больничное крыло. Невилла на кровати не было, только что был здесь. Тыкала пальцем в пустую койку мадам Памфри. «Указуй», — скомандовала МакГонагал, и все двинулись туда, куда стал указывать кончик ее волшебной палочки. Странно, но было похоже на то, что Лангбаттом вышел на улицу. Точно теплицы, покачала головой МакГонагал и послала патронуса к профессору Спраут. Та не заставила себя ждать. Следы Невилла вели к той самой, бразильской теплице. «Не нравится мне все это», — пробормотала мадам Хуч. Мадам Памфри покрепче ухватила волшебную палочку и пододвинулась поближе к Снейпу. «Вот и теплица». Профессора осторожно открыли дверь и заглянули внутрь. В лунном свете орхидеи выглядели невероятно прекрасными. С лианы высоких деревьев свисали огромные светящиеся цветы. От сильного, сладкого запаха было тяжело дышать. Казалось, что даже воздух звенит и переливается. «Моя прелесть!» — услышали бормотание Невилла профессора. «Моя прелесть!» Под огромным, фосфоресцирующим цветком, свисающим с толстой лианы, стоял Невилл. Глаза мальчика были закрыты. К его шее тянулись тонкие отростки. «Что это?» — в ужасе спросила МакГонагал. «Это не может быть», — пробормотала профессор Спраут. «Считалось, что это легенда, выдумки аборигенов и нечистых на руку торговцев. Но это реально. Да что это?» — не выдержал Снейп. «Орхидея-вампир», — ответила профессор Спраут. «Что?» — хором спросили профессора. «Надо что-то делать», — воскликнула МакГонагал. «Надо это прекратить. У них образовалась связь», — прошептала профессор Спраут. «Если ее резко прервать, то мальчик может погибнуть. Моя прелесть», — стонал Невилл. «Бедный мальчик», — всхлипнула мадам Памфри. «Сделайте что-нибудь». Наконец страшное растение насытилось, и Невилл направился прочь из теплицы. На профессоров он даже не взглянул. С ней решительно двинулся вперед. Наевшаяся орхидея выглядела мирной и прекрасной. И как только такой ужас пропустили, покачала головой МакГонагал. «Так ведь я думала, что это просто легенда», — ответила Спраут. «В прошлом охотники за редкими растениями чего только не выдумывали, чтобы отводить конкурентов и набить себе цену. Минни, это такая редкость. Может быть, свяжемся с невыразимцами? Жалко же. А детей не жалко?» — возмутилась МакГонагал. «Северус, что там?» «Северус». Снейп с трудом отвел взгляд от мерцающего в лунном свете чудовища. «Он излучает какие-то волны, которым очень сложно сопротивляться», — ответил он. «Если не убрать отсюда это чудовище, то оно всех нас превратит в свой корм». Совместными усилиями профессора заключили жуткий цветок в магический кокон. «Надо будет проверить, не дал ли этот монстр ростки», — покачала головой Спраут. «Но все равно жалко». «Помана, вы с юным Лангбаттомом, настоящие фанатики гербологии», — сказала МакГонагал. «Но я не позволю вам так рисковать. Самое противное, что мы, пытаясь вылечить студента, фактически усиливали этого монстра», — фыркнул Снейп. «Надо будет на время изолировать теплицу. Мало ли что, я Блэку это попомню». МакГонагал тяжело вздохнула. «Уверена, что Сириус не хотел ничего плохого», — сказала она. «Он просто купил все, что увидел. А мы и обрадовались». Присутствующие тоже вздохнули и отвели глаза. Невиллу стало немного легче. По крайней мере, теперь все лекарства шли впрок ему, а не мерзкому растению. Но мальчик тосковал. «Связь», — качала головой мадам Памфри, — «я читала о подобном. Но чтобы растение, пришлось поставить в известность миссис Лангбаттом». Железная Августа долго созерцала внука на больничной койке. «Вы будете подавать жалобу?» — спросила ее МакГонагал. Бабушка Невилла тяжело вздохнула. «Это уже не первый случай», — сказала она, — «его просто тянет ко всякой мерзости. Все эти росянки, мухоловки. Неудивительно, что орхидея выбрала его. Единственное, на что я надеюсь, пусть произошедшее послужит ему уроком на будущее. Запрещать бесполезно, я уже пробовала. Небось, уже экспериментировал». Профессор Спраут поведала историю про тыкву-росянку и экспериментальную цикуту. Миссис Лангбаттом покачала головой. «И что мне теперь с этим делать? Наверное, все-таки придется разрешать под надежным присмотром», сказала профессор Спраут. «Как бы там ни было, у мальчика задатки большого ученого. Он может многого достичь в гербологии, если доживет», мрачно ответила на это миссис Лангбаттом. Невилл перевел взгляд на бабушку. «Она такая красивая», мечтательно проговорил он, и мне совсем-совсем не жалко крови, бабушка. Она потрясающая. Бабушка погладила внука по голове. Но я буду настаивать, чтобы это убрали из школы, сказала она. Оно же опасно. Забирают уже, ответила профессор Спраут, и проверит все теплицы, чтобы ни одного отростка не осталось. Тут еще пару лиан нашли, они галлюциногены выделяют, тоже заберут. Ну и слава Мерлину, ответила миссис Лонгботтом. Профессор Спраут и Невилл синхронно вздохнули. Остальные, включая миссис Лонгботтом, покачали головами. Снейп даже расстроился, что все интересное утащили в отдел тайн. В конце концов, при соблюдении техники безопасности кое-что можно было и оставить. Необычные растения давали такой простор для исследований, и совершенно напрасно Минерва упирала на те самые галлюциногены. Этот эффект было достаточно легко нейтрализовать. А вот остальное. Да, бюрократия всегда стояла поперек дороги научным исследованиям. Ох, права Гринджер, вся надежда на Фламмеля. У него-то есть допуск ко всему интересному. Может и поделится чем-нибудь с барского-то плеча. В конце концов, его и гомункул интересовал, и тыква-росянка, и цикута, знать бы еще как именно над ней Лонгботтом надругался. Хогвартсу было чем торговаться с маститыми учеными. Честно говоря, похоже, что алхимик с 600-летним стажем на шустрых детишек и их в конец неадекватных крестных с большими деньгами и рассчитывал. Разве будет нормальный уважаемый специалист скрещивать тыкву с росянкой, догадается о добавлении навоза единорогов? И никакой ученый с мировым именем по сомнительным лавкам тем более шастать не будет. Для таких людей есть справочники, проверенные методики, солидные поставщики. Правда, остались еще и артефакты. Флитвик и Гендельквист костьми лягут, но их уж не отдадут. И тоже, кстати говоря, люди солидные. Такие до вызова Кицалькатля, он же Кукулькан, не опустится. А ведь тоже интересно. Черт, похоже, что явление пернатого змея в Древней Мексике совпало с эпической ссорой основателей. Неужели Салазара Слизерина аж через океан занесло? И что он такого в этой самой Мексике учудил, что индейцы его возвращения до сих пор ждут? Надо будет поделиться идеей с коллегами. Вдруг это поможет с расшифровкой? Дядюшка Дрю и профессор Флитвик идеей заинтересовались. Совпадение действительно интересное, согласился дядюшка Дрю, особенно если вспомнить, что индейцы ждали белого мужчину с рыжей бородой. А я всегда считал, что рыжим был Гриффиндор, заметил профессор Флитвик, хотя Салазар Слизерин мог быть русым, или у него могли быть каштановые волосы. В любом случае он был намного светлее, чем местные жители, а за 1000 лет все подробности могли и забыться. «Меня больше интересует, почему именно пернатый змей», — сказал Снейп. «Он что, мутировал, или его анимагической формой был дракон?» «Тогда уж что-то в китайском стиле», — сказал дядюшка Дрю. «Обычный дракон больше похож на летающую ящерицу, да и перьев у него не наблюдается». «У китайских драконов тоже нет перьев», — сказал Снейп. Впрочем, соображение по поводу мутации одного из основателей пришлось отложить. Нужно было что-то решать с крестражами. Да и из редакции ежедневного пророка обратились с просьбой провести гадание на финал высшей лиги. И приближался матч Слизерин-Гриффиндор. Страсти накалились. Гадание проводили в присутствии всей школы. Салли с интересом созерцал щиты с гербами факультетов. Наконец он указал языком точно посередине между Вудом и Флинтом и громко зашипел. «Чего это он?» — спросил Драко. «Говорит, что никто», — перевел Гарри. «Как это никто?» — возмутился Вуд. «Ничья, наверное», — предположил Флинт. «Перегадать». Послышалось со всех сторон. Салли демонстративно повернулся спиной. «Он не будет перегадывать», — вздохнул Гарри. «Он говорит, что никто не победит. Посмотрим», — воинственно заметил Вуд. «Небось, мы должны выиграть, а этот своим подколдовывает», — донеслось из дальних рядов. «Уизли, тебе сколько раз объясняли, что он просто предсказывает?» Возмутился Дин Томас, который все еще не терял надежды натаскать Салли на угадывание футбольной лиги чемпионов. «Это будет интересно», — заметила мадам Хуч. С ней все согласились. Получалось, что одна из команд должна будет забить кучу голов, а ловец другой — поймать снитч. Такие вещи случались редко. В любом случае матч обещал быть зрелищным. Трибуны заполнились болельщиками сразу после завтрака. Гарри и Салли снова разместились в комментаторской кабинке. «Я жду от вас честной игры», — грозно провозгласила мадам Хуч. «Лучше бы она этого не говорила. То ли команды решили во что бы то ни стало опровергнуть предсказательский дар Салли, то ли просто не могли сдаться, То ли в игру вступил еще какой фактор, но игроки умудрялись нарушать все писанные и неписанные правила. Мадам Хуч только успевала назначать бесконечные штрафные. Трибуны бесновались. Комментатора никто не слушал. Салли возбужденно свистел. Гарри еле успевал объяснять ему происходящее. По очкам лидировал Гриффиндор. Появился Снитч. Трибуны ревели. Охотник Слизерина под шумок сбил своего гриффиндорского коллегу с метлы. Гриффиндорцы оглушили слизеринского вратаря. Квоффл влетал в ворота раз за разом. «Давай, Пьюси!» – не выдержал Гарри. И ловец зелено-серебряных успел поймать Снитч. Счет был равным. «Ничья!» – потрясенно объявила мадам Хуч. «Салли снова точно предсказал результат игры!» – выкрикнул Ли Джордан. «Салли! Салли!» – скандировали трибуны. Флинт и Вуд пожали друг другу руки. Пострадавших игроков уже эвакуировали с поля. Болельщики еще что-то скандировали охрипшими голосами. «Вот это да!» – проговорил Джордан. «Поттер, теперь от Салли точно не отстанут. Уверен, что ему предсказать результат любого матча, расплюнуть. Знаешь, – ответил ему Гарри, – это, конечно, здорово. Но некоторые ребята говорят, что это снижает накал борьбы. Думаешь, переспросил ли, но договорить им не дали». По требованию болельщиков Гарри высоко поднял довольного жизнью Салли, чтобы его могли увидеть все желающие. Минерва МакГонагал отложила письмо. Ей очень нравился Салли, но такой интерес к нему несколько нервировал. Похоже, что в прошлый раз Людобыгмин наведывался в Хогвартс по собственной инициативе. Теперь же пришло официальное письмо от отдела магического спорта. «Надо ответить», — сказала она, — «но я против того, чтобы Салли использовали в министерстве. Уже был прецедент с попыткой убийства. Страшно даже представить, что могут сотворить обозленные болельщики. Будут попытки что-то выведать и так», — покачал головой дядюшка Дрю. «А какой-нибудь в пух и прах проигравшийся тип вполне может попытаться выкрасть нашего Салли. Дети к нему очень привязаны. Не прятать же его в тайной комнате», — покачала головой МакГонагал. «Как там, кстати, Василиск поживает?» «Великолепно», — ответил Снейп. «Хагрид его откормил, упитанный и лоснящийся. Сдал еще яду. Флакон я оставил себе», — поделился с Мунго, отделом тайной Фламмелем. «Еще флакон можно продать», — МакГонагал кивнула. «Деньги — это хорошо. Школьные метлы на радость мадам Хуч уже обновили, закупили кое-какую литературу и наглядные пособия. От министерства не так-то просто отвязаться», — заметил профессор Флитвик. «Но я тоже считаю, что Салли должен остаться в Хогвартсе. Эти махинации ему ни к чему. Пусть лучше предсказывает женихов нашим девицам. Мы может ответить, что не все свойства гомункула изучены», — предложила мадам Помфри. «В конце концов, его нужно предъявить Международной ассоциации алхимиков. Может, они что посоветуют?» «С Фламмелем связывались. Мне кажется, что он может что-нибудь придумать. В прежние времена в квиддич играли любители», — заметил дядюшка Дрю. «Профессиональные команды появились не так давно. С одной стороны, нет ничего плохого в предсказаниях результатов матча, но тотализатор – это огромные деньги. И для Салли все может очень плохо кончиться», – сказал Снейп. «Письмо в министерство составляли всем педагогическим коллективам. Надеюсь, что это поможет», – сказала МакГонагал, отправляя сову. «Хотя вряд ли». «Действительно», – пробурчала мадам Хуч. «Кто им мешает создать своего гомункула-предсказателя? У нас студенты справились, и технология давно известна. Если что, можем и записями эксперимента поделиться, и даже навозом и Цикута и Лангбаттома». «Цикуту? Нет», — синхронно ответили Спраут и Снейп. «Цикута наша. Ну, обычную пусть возьмут», — пожала плечами Хуч. «А что? Цикута от Лангбаттома такая эксклюзивная. Такой нигде больше нет», — энергично кивнула Спраут. «Настоящая редкость», — согласился Снейп. «Мне удалось на ее основе создать улучшенное зелье памяти. Даже от Обливейта помогает. При помощи специалистов, естественно. И мне нужна помощь с зельем, улучшающим зрение. Я использовал усики этой тыквы-росянки. Теперь нужен доброволец для дальнейших исследований. Вам нужен кто-то подопытный?» — спросил дядюшка Дрю. «Надеюсь, зелье безопасное?» «Безопасное», — ответил Снейп. «Побочных эффектов быть не должно. Нужно определиться с дозами. А с возрастным ухудшением зрения ваше зелье справится?» — продолжал расспрашивать дядюшка Дрю. «Должно», — ответил Снейп. «В самом деле», — заинтересовалась МакГонагал. «И мне может помочь?» — подключился Флитвик. «Можно попробовать», — сказал Снейп, с интересом оглядывая своих потенциальных подопытных. «Первую дозу я дам вам сегодня вечером. Нужно будет тщательно записать результаты. К «Конечно, Северус, конечно, мы все понимаем, тогда до вечера, про Салли временно забыли». Гарри Поттеру тоже очень хотелось избавиться от очков, конечно, это не были те самые жуткие велосипеды, которые когда-то давно купила для него на очередной распродаже тетя Петуния. Это были стильные очки с тонкими пластиковыми стеклами, покрытыми специальным напылением, чтобы не бликовали. Но тем не менее, очки могли слететь с носа, в дождь их приходилось часто протирать. А еще были довольно неприятные моменты, если зайдешь с холода в теплое помещение. Да и вообще, без таких оков было бы намного лучше. Так что, узнав от дядюшки Дрю о существовании нового экспериментального зелья, Гарри воспрял духом и тоже решил предложить себя в подопытные. «Поттер», — тяжело вздохнул Снейп, — «вот только вас мне и не хватало. Даже не просите, я не имею права ставить опыты на учениках. Но, сэр, я же сам хочу. Это не имеет значения, Поттер. И чего вам не имется? Жили 11 лет без этого зелья». «Еще несколько месяцев проживете». Гарри нахохлился. «Так хотелось избавиться от очков. Идите, Поттер, хватит тратить мое время». «Да, сэр». На расстроенную мордочку одноклассника первой обратила внимание Гермиона. «Гарри, ты чего?» Пока мальчик изливал свое горе, подтянулись остальные слизеринцы-первокурсники. «Но, Гарри», — сказала Гермиона, — «профессор Снейп лучше все знает. Не думаю, что он пожалел для тебя зелье». «Да не в этом дело». Вздохнул Гарри, понимаешь, это было бы так здорово, обычные зелья помогают только при травмах, сказала Панси, или дают кратковременный эффект. Да знаю я, ответил Гарри, я когда узнал, что волшебник, то в первую очередь обрадовался возможности избавиться от очков, и жутко расстроился после объяснений дядюшки Дрю. Гарри, тебе просто надо немного подождать, Гермиона погладила мальчика по руке, зато теперь ты знаешь, что такое зелье уже есть. И ты скоро сможешь его принять, это уже хорошо. Гарри кивнул, я понимаю, Драко покачал головой, а перед сном торжественно выдал своему другу хрустальный флакон с мерцающим содержимым. На, пей свое зелье. Ты откуда его взял? Удивился Гарри. Тебе не попадет? Драко пренебрежительно махнул рукой. Ничего страшного, сказал он, подумаешь, поругается. А ты не перепутал? Спросил осторожный Винс. Чего там путать-то? Пожал плечами Драко. Можно подумать, я не знаю, где у декана экспериментальное зелье. Спасибо тебе, Драко. Широко улыбнулся Гарри. Ты настоящий друг. И одним глотком опустошил флакон. Ну как? Жадно спросил Драко. Ой, Гарри зажмурился. Эй, ты чего? Ой-ей-ей-ей. Гарри, ты как? Мальчик с трудом открыл глаза. Его друзья завопили от страха. И было отчего. Радужка глаз Гарри осталась ярко-изумрудной. А вот белки приобрели насыщенный алый цвет. Драко, ты все-таки перепутал. В ужасе проговорил Винс. Надо позвать декана. Ага, испуганно согласился Драко. Впрочем, декан нашелся сам. Кто взял у меня зелье для частичной трансформации? Донеслось из гостиной. Признавайтесь немедленно. Гарри поежился и пошел сдаваться. За ним последовали Драко, Грег и Винс. Сидящие в гостиной девочки громко завизжали от страха. Глава 9. Северус Снейп устало опустился на стул. Мадам Помфри на полном автомате протянула ему флакон с успокоительным, но Снейп лишь покачал головой. «И что теперь?» – спросил дядюшка Дрю. «Это так и останется?» – напоенный зельями Гарри спал. «Я экспериментировал с зельем для частичной трансформации», – ответил Снейп. «Это могло быть полезно». Дядюшка Дрю кивнул. Обычное заклинание было довольно сложным в исполнении. Такое зелье давало большие возможности. Снейп потер переносицу. Оно экспериментальное. По идее эффект должен сохраняться в течение часа. А для трансформации определенной части тела требовалось произнести несложное заклинание. Поттер же, по словам Драко, просто жаждал улучшить себе зрение. Так что в момент принятия зелья у него случилось что-то вроде стихийного выброса. Очки ему теперь точно не нужны. А почему такой визуальный эффект? Я, честно говоря, не понимаю. Драко я наказал, хотя он и так ужасно расстроен. Хотел помочь другу. Мадам Помфри тяжело вздохнула. Как все это знакомо? Может, ничего страшного? Спросила она. Ну, подумаешь, глаза теперь необычные. Да и пройти со временем может. Гарри завозился во сне. Взрослые снова тяжело вздохнули. Мальчик теперь выглядел достойным наследником Волдеморта. «Все-таки это странно», — проговорил дядюшка Дрю. «Если бы просто лопнули сосуды, то кровь уже давно потемнела бы. А тут такой эффект. Но качество зрения не снижается?» — спросил Снейп. «Пока нет», — ответила мадам Помфри, Но еще прошло мало времени. Гарри еще растет, сказал профессор Флитвик. У детей многие процессы проходят иначе, чем у взрослых. Но с этим надо что-то делать. Для 11-летнего мальчика такой цвет глаз может показаться забавным. Кажется, сейчас принято говорить «прикольно». Но что будет потом? Сперва нужно, чтобы все стабилизировалось, ответил Снейп. А там посмотрим, что можно сделать. Так что Гарри вернулся к урокам. Первое время его необычные глаза вызывали нездоровый ажиотаж, но постепенно ученики привыкли. А сам мальчик просто радовался, что теперь ему не нужны очки. Драко долго извинялся перед своим другом. «Да ладно тебе», — сказал в ответ Гарри, — «я же понимаю, что ты хотел помочь. Просто надо быть внимательнее». Декан сказал, что это зелье для частичной трансформации. «Это хорошо, что я хотел зрение исправить. А если бы хотел, например, ото всех спрятаться, или еще чего, мог и хвост отрасти или хобот. Лучше уж так», — Драко тяжело вздохнул. «Да уж», — покачала головой Гермиона, — «я написала мистеру Фламмелю. Он считает, что ничего страшного не произошло, и что глаза со временем должны стать нормальными. А еще, что тебе ни в коем случае нельзя слишком напрягать зрение, утомляться, пока зелье из организма окончательно не выветрится». Гарри кивнул. «Мадам Помфри говорила то же самое. А если у Салли спросить?» – предложил Винс. «Он-то чем поможет?» – удивилась Гермиона. Драко кивнул. «Ну, он может сказать, избавится ли Гарри от этого вообще?» – сказал он, – «да и предсказать, куда стоит обратиться. Он же не знает», – покачала головой Гермиона, – «но, наверное, может сказать, когда это случится». И слизеринцы отправились к гомункулу. Салли восторженно зашипел. «Чего это он?» – спросил Драко. «Говорит, что я теперь красивый», – тяжело вздохнул Гарри. «Да уж», – передернула плечами Гермиона. Гарри зашипел в ответ. Салли высунул язык и задумался. Внимательно осмотрел своего друга. Наконец снова послышалось шипение. «Ну?» – нетерпеливо спросили ребята. «Ничего не понял», – ответил Гарри. «Говорит, что я должен посмотреть в глаза великого змея. Василиска, что ли?» – удивился Драко. «А Салли у нас шутник. Хотя после смерти тебе будет уже все равно, какие у тебя глаза». Гарри попросил уточнить. «Говорит, что это другой змей», – перевел Гарри. «Ничего не понимаю». Салли отвернулся. «Ясно, пояснений не будет. Пошли к декану», – предложил Драко, – «или к мистеру Гендельквисту». Северус Снейп тоже ничего не понял. Дядюшка Дрю решил уточнить. «В некоторых мифах упоминаются змеи и драконы, иногда их даже представляют творцами мира», – сказал он. «Или речь идет о учителях, хранителях знаний. Но с ними не так-то просто встретиться. Может, речь идет о том самом Кукулькане?» — усмехнулся профессор Флитвик. «И где мы его возьмем?» — пожал плечами Снейп. «Особенно если это действительно Слизерин. 1000 лет прошла», — заметил Флитвик. «Да глупости все это», — заявил дядюшка Дрю, — «если у Шумая ничего не вышло». «Но Салли не ошибается», — медленно проговорил Снейп, и он был уверен. «Мне все равно, как выглядит Поттер. Но если ему можно помочь, другое дело, что это может быть опасно. Минерва нам такого не простит», — сказал Флитвик. «Нам тут только пернатого змея не хватало». «Хагрид будет в восторге», — буркнул Снейп. «А было бы интересно разгадать загадку исчезновения Салазара Слизерина», — вздохнул дядюшка Дрю. «Но вы правы, коллега, это может быть слишком опасно. Вряд ли основатель причинит вред ученикам Хогвартса», — сказал Снейп. «А если это не он?» — сказал Флитвик. «Гарри нужна помощь», — сказал дядюшка Дрю. «Разобраться с текстами Мая нужно в любом случае», — проговорил Флитвик. «И надо будет все-таки конкретизировать, действительно ли речь идет о Кицалькатле, а то вызовем на свою голову». Саллис не зашел до объяснений. «Да, речь шла о великом пернатом змее. Гарри Поттер должен посмотреть ему в глаза, тогда они очистятся, а сам он сможет видеть скрытые от других и потоки магии. Было бы неплохо», — заметил на это дядюшка Дрю, — «очень полезное умение для мастера чар. Вы все с ума сошли», — возмутилась МакГонагал. «Ни за что, только через мой труп. Можно ведь и не здесь ритуал проводить», — сказал профессор Флитвик. «Нам нужно место силы», — ответил на это дядюшка Дрю, — «и если пернатый змей действительно Слизерин, то в Хогвартс он может и вернуться. И что мы будем с ним делать?» — скривился Снейп. «Нет, я глубоко уважаю и почитаю основателя любимого факультета, но ведь речь идет о том, чтобы переместить в наше время человека, жившего 1000 лет назад. Вы вспомните мораль того времени. Где-то же он был эту 1000 лет», — сказал Флитвик. «Эй, вы о чем?» — спросил с портрета Волдемарт. «Кого еще вызывать собрались?» «Пернатого змея», — ответил Снейп. «Есть подозрение, что Кицелькоатлета на самом деле Салазар Слизерин». «Ничего себе! И куда его? Тоже к нам? Я против!» Тут же возмутился Дамблдор. «Вы что, обалдел Финиас Нейджелус, основателя и к этим? У нас тут полно вполне приличных портретов». «Да-да, действительно». Подключились остальные бывшие директора. «Да вы что?» — содрогнулась МакГонагал. «Только этого не хватало. И потом, это неуважение к основателю. А он нам Хогвартс не разнесет?» — осторожно спросила Делис Дервент. «Вдруг ему что-нибудь не понравится? Если что-то и делать, то только после того, как учеников отправит по домам», — сказал Флитвик. «И подключить невыразимцев?» «Конечно». МакГонагал схватилась за голову, и ее было можно понять. Собственно, отказ вызвать одного из основателей, да еще для помощи студенту, выглядел бы не лучшим образом. Но ведь это был Салазар Слизерин. А вдруг он будет недоволен тем, как обстоят дела в школе? Вдруг предъявит претензии? А если это не он? Да и вообще, раз основатель так мутировал, это не могло не сказаться на психике. А он и так жил 1000 лет назад. Минерва честно попыталась вспомнить моральный облик далеких предков и поежилась. Только этого и не хватало. Разве что невыразимцы его как-то угомонят. Да, вся надежда на них. Работа по переводу закипела. У Фламмеля нашелся старинный словарь языка майя, составленный самим Диева де Ланда. Да, похоже, что его зря обвиняли в методичном уничтожении кодексов майя, заметил мистер Гиндельквист, нежно поглаживая по корешку редчайшую книгу. «Черная легенда в действии», — кивнул Фламмель, — «уверяю вас, все эти якобы уничтоженные кодексы хранятся в библиотеке Ватикана. Другое дело, что святые отцы очень не любят делиться информацией». «А связи у вас нет?» — жадно спросил дядюшка Дрю. «Может, удастся договориться? Яд Василиска, опять же». «Да-да», — подхватил профессор Флитвик. «Нам есть что предложить. Может, стоит попробовать развеять ту самую легенду?» «Это не так-то просто», — ответил Фламмель. «Англичане натворили дел, уничтожая древние библиотеки, убивая священников. И иезуитов же вообще подвергали четвертованию. Во скольких старинных домах сохранились потайные комнаты священника, святой престол подобных вещей не забывает. Так что нам придется очень сильно прогнуться, чтобы они захотели с нами разговаривать». Дядюшка Дрю вздохнул. «Тогда будем работать с тем, что у нас есть. Попробуем», — кивнул Флитвик. И они стали разбирать древние иероглифы. Это был тяжелый труд, очень тяжелый. Тролливы обитатели древней Мезоамерики считали по своей собственной системе. У них был совершенно извращенный календарь. И, имея иерографическое письмо, они умудрялись выражаться заумно и возвышенно. Интересное у них было отношение к магии, прокомментировал свежерасшифрованный свиток Флитвик. Похоже, что жрецы были именно волшебниками. Некоторые правители, видимо, тоже, ответил на это дядюшка Дрю. Вот, например, легендарный волшебник из Ушмаля. И он был очень маленького роста. Может, он был гоблином? В Центральной Америке есть гоблины, могу уточнить у своих родственников, предложил Флитвик. Хотя, может, его туда тоже занесло, как и Слизерина. Пернатый змей удрал, а этот прижился. А почему удрал? Спросил Снейп. «Диета не подошла, я имею в виду кровь и сердца пленников. Если это действительно наш основатель, то у него каннибальских наклонностей не было». Приглашенный в компанию невыразимец покачал головой. «Знаете, — сказал он, — мне это не нравится. Похоже на то, что жрецы майя старались призывать все возможные сущности и привязывать их к себе, в том числе и кровавыми ритуалами. Так что похоже, что Слизерин не бросил Хогвартс, а попал под такой призыв, а потом ему удалось освободиться. Вы думаете, разговор происходил в кабинете директора, и все портреты, а также сама директриса с интересом прислушивались. «Свободу Салазару Слизерину!» — заорал Волдемарт с портрета. Все дружно вздрогнули. Дамблдор осуждающе покачал головой. «Хорошо, что остальные основатели не пострадали», — вздохнула Делис Дервент. «Вообще-то», — вспомнил Финниас Нейджелус, — «были и другие случаи, когда сильные волшебники просто исчезали, и прекратилось это как раз в 16 веке. Может, их тоже майя?» Живые волшебники поежились. Каждый считал себя единственным и неповторимым и был сильным. Не очень-то приятно сознавать, что кто-то хитрый и могущественный мог просто призвать тебя для каких-то своих целей. По крайней мере, теперь ясно, чего испанцы так расправлялись с майя и прочими ацтеками и инками, заметил дядюшка Дрю. На Пиренейском полуострове всегда было много сильных волшебников, могли и сами пострадать, а может, кому и удрать удалось. «Ну что?» – спросил невыразимец. «Будем Слизерина спасать, это наш долг», – вздохнула МакГонагал, основатель все-таки. «А если он не хочет спасаться?» – задумчиво проговорил профессор Флитвик. «Столько лет прошло, мог и прижиться где-нибудь в астрале, ну или каком другом измерении, а мы его оттуда выдернем. Не хотел бы я иметь дело со злобленным основателем, да еще со Слизерином. Ну, судя по тайной комнате, таким уж злобным типом он не был», – ответил на это Снейп. «Да и вообще, может, это и не он, а нам Поттеру помогать. Хотя, в любом случае надо призвать этого пернатого змея», — заявила МакГонагал. «Даже если это не Слизерин, мы должны помочь Гарри. А если это Слизерин, то он выскажет вам все за то, во что превратилась школа», — ехидно проговорил Волдеморт. «Кстати, о Поттере. Как учится мой наследник?» «Хорошо он учится», — ответил дядюшка Дрю. «Старается. Весь в меня», — расплылся Волдеморт. «Может, пусть глаза такими и останутся, но основателю помощь вы все просто обязаны». Снейп тяжело вздохнул. «Основателя запереть в картине вряд ли получится. Значит так», — по-деловому подошла к проблеме МакГонагал. «Сейчас все сдают экзамены, принимаем конференцию алхимиков по поводу Салли, и попутно занимаемся ритуалом вызова этого пернатого. Но змея будем вызывать после того, как ученики разъедутся, мало ли что. А если окажется, что это наш основатель, то предложим ему всяческую помощь и наше радушие. Кто бы еще сумел выдворить из школы Драка и Гринджер», — заметил Снейп, — «наверняка найдут способ остаться. И, кстати, Блэк больше не писал, может, есть еще какие рукописи Майя?» МакГонагал содрогнулась. «Только этого не хватало», — пробормотала она. «А эта идея», — загорелся дядюшка Дрю. «С ним можно как-нибудь связаться, все-таки дело касается его крестника. Я договорюсь, чтобы отправили межконтинентального альбатроса. И вроде у родителей мисс Гринджер были какие-то координаты». МакГонагал схватилась за голову. Флитвик же вздохнул, но согласился с тем, что помощь Сириуса может оказаться не лишней. Так что ему было отправлено сразу несколько сообщений. «Мотается где-то в джунглях», — искренне позавидовал Снейп после получения ответа, — «и даже уже не в Бразилии, в Белизе, еще ближе к Майе», — потер руки дядюшка Дрю. «Даже странно, что забросил пляжи и красоток», — покачал головой Флитвик. «Сириус всегда был увлекающимся мальчиком», — вздохнула МакГонагал. «Может, еще растений пришлет», — вздохнула Помонаспраут. «Нет-нет, коллеги, только после тщательной проверки. Хотя нам и пришлось отдать опасные экземпляры, но те, что остались, настоящие сокровища. Ко мне уже обратились из нескольких оранжерей. За рассаду дают хорошие деньги. Кроме того, несколько семикурсников взялись за очень интересные исследования. По рекомендации мистера Фламмеля их будут курировать специалисты из Международной ассоциации гербологов. Такой шанс для учеников. А еще пришли письма из Дурмштранга и Шармбатона. Их ученики, специализирующиеся в гербологии, просят разрешения ознакомиться с нашими достижениями. Это поднимет престиж Хогвартса, коллеги. К тому же мы сможем получить что-нибудь редкое взамен. Я буду, если не выцарапаю поющий жасмин, нави кувшинки и некоторые разновидности шпажника. Шпажник обязательно, — тут же заявил Снейп. Такой простор для исследований. Да нам сам Фламмель завидовать будет. У меня тоже есть на примете старшекурсники, которые вполне могут начать собственные исследования. Ну и алхимический кружок, естественно, и зверюшек. Мечтательно проговорил все еще с тоской вспоминающий кондоров Хагрид. МакГонагал содрогнулась еще раз. А мои потихоньку воссоздают интересные чары, служащие для удержания духов, — отчитался Флитвик. Есть же зловредные призраки. Так что тоже будет публикация. Опять Гриффиндор оттеснили, — буркнула МакГонагал. Ну что вы, дорогая, — похлопал ее по руке дядюшка Дрю, — и в алхимическом кружке вашей есть. А Лангбаттом из теплиц просто не вылезает, к нему старшекурсники в помощники набиваются. Думаю, что и какие-нибудь интересные исследования в области трансфигурации можно начать. Как же без Гриффиндора? Ну ладно, — оттаяла директриса. Посмотрим, и дождемся ответа от Сириуса. Ах, — вздохнула Делис Дервент, — ну просто как в старые добрые времена. Исследования, публикации. Помнится, когда-то Хогвартсы свою газету имел, а потом все скатилось к банальным разборкам факультетов, — злорадно напомнил Финиас Нейджелус. Альбус Дамблдор шмыгнул носом и отвернулся. Триумфальное возвращение Сириуса Блэка из Южной Америки широко освещалось в магической прессе. Первый же визит он нанес в Хогвартс. Старшекурсницы пачками падали в обморок при виде загорелого красавца в своеобразном наряде. «Индиана Джонс», — шептались маглорожденные. Снейп привычно поморщился. Блэк не мог без выпендрежа. «Эх, Гарри», — взлохматил волосы своего крестника Сириус. «Не можешь ты без приключений. Главное, что вижу хорошо», — ответил Гарри. «Знаешь, крестный, как мне очки надоели. Хотя девочки до сих пор пугаются. Забавно выглядишь. Некоторым девчонкам, наоборот, понравится. Но вы тут, я смотрю, не теряетесь. А я кое-что интересное привез. Покажи», — заинтересовался Гарри. Его поддержали остальные, и уже через несколько секунд студенты могли любоваться настоящим хрустальным черепом. «Может пригодиться для вызова этого вашего пернатого», — предложил Сириус. «Я в одном заброшенном храме в джунглях нашел, и еще кое-какие записи. Там на стенах занятная роспись была, я сделал колдографии. Ну и в омуте могу показать». Профессора смотрели на легендарный череп, приоткрыв рты от удивления. Да, энергия Блэка, направленная в мирное русло, просто поражала воображение. «А как это вывести удалось?» — потрясено спросила МакГонагал. «Это не контрабанда случайно?» Блэк пожал плечами. «Американцы там вовсю работают и тащат все, а мы потом можем и вернуть. Да и есть вероятность, что этот череп как раз и использовали для того, чтобы призывать и заключать волшебников. Не дай Мерлин, какому мерзавцу в руки попадет. А с чего вы взяли, что череп использовали в этих целях?» — заинтересовался дядюшка Дрю. «Так я же говорил, что рисунки на стенах видел», — ответил Сириус. «Пошли посмотрим». «А ингредиенты привез?» — недовольно спросил Снейп. «И семена?» — тут же подключилась Спраут. Им был выдан большой мешок с наложенными чарами расширения. Хагрид только тяжело вздохнул. «Держи, старина», — протянул ему коробку Сириус. «Понятия не имею, что это такое, но яйцо занятное». «Какое еще яйцо?» — ужаснулась МакГонагал. Хагрид прижал коробку к груди, демонстрируя отчаянную решимость драться за обретенное сокровище до конца. «Только под наблюдением всех профессоров», — тут же сказал Флитвик. «Хагрид, вы должны понимать, что это может быть опасно». «Ладно», — вздохнул счастливый Хагрид. Сейчас он был согласен на все. «Надо это в книжках посмотреть. Чего за яйцо-то?» «На драконье точно не похоже», — ответил Сириус. «Но там столько интересных животных, даже неизвестных науке. Меня знакомые пригласили затерянный мир искать. А это, мне можно?» — спросил Хагрид и тут же потупился, засмущавшись. Сириус оглядел его оценивающим взглядом. «Не от меня зависит», — ответил он, — «но я могу спросить». Хагрид засиял, как начищенный штрафниками кубок Хогвартса, и крайне немузыкально мурлыча себе что-то под нос, удалился вместе с таинственным яйцом в свою хижину. Остальные направились в кабинет директора. Волдеморт при виде хрустального черепа сделал попытку выпасть из рамы. «Это вы где такое взяли?» — обалдел он. «Сириус привез», — ответила МакГонагал, доставая омут памяти. Волдеморт тяжело вздохнул. Остальные портреты живо заинтересовались. «Какая жалость, что мы не можем воспользоваться омутом», — покачал головой Финниас Нейджелус. «Колдографии покажу всем», — ответил Сириус, помещая воспоминания о затерянном храме в омут. Пока профессора по очереди рассматривали его воспоминания, он демонстрировал портретом Калдафата. «Ужас какой!» — выразила общее мнение Дилис. «Это какое же надо было иметь извращенное воображение, чтобы до такого додуматься?» «Говорят, этим и в Древнем Египте увлекались», — покачал головой один из бывших директоров. «А еще я слышал легенду об Атлантиде. Якобы они не только призывали и использовали силы магов, но решились призвать таким образом и демонов. Те остров и разнесли». «Я тоже об этом слышал», — кивнул Финниас Нейджелус. «И есть версия, что кое-какие знания атлантов сохранились в новом свете». Волдеморт снова вздохнул. Похоже, что горевал об упущенных возможностях. На него посмотрели с осуждением. Он сделал вид, что не заметил. «Да», — протянул просмотревший воспоминания одним из первых дядюшка Дрю. «Это вам не магловский спиритизм, бедный Салазар Слизерин. Мы просто обязаны помочь основателю», — тяжело вздохнула МакГонагал. «Это наш долг». Профессор Флитвик и дядюшка Дрю склонились над записями из заброшенного храма. «Похоже, что именно в этом месте и проводили ритуалы», — проговорил декан Рейвенкла, — «хотя таких мест могло быть и несколько. У нас есть преимущество. Хогвартс представляет собой место силы, и Слизерин вкладывал свою магию в создание школы. Так что наш основатель может и откликнуться». «Да», — согласилась МакГонагал. «А пока будем готовиться к конференции алхимиков. Ну и к ритуалу тоже. И вот день конференции настал. Маститые ученые с мировыми именами важно устраивались в большом зале. Присутствовал лично министр магии, представители Аврората, попечительский совет в полном составе, пресса. Студенты во все глаза смотрели на знаменитости и набирались наглости, чтобы попросить автограф. После выступления министра о важности международного сотрудничества и роли министерства в поощрении юных дарований, присутствующие единогласно выбрали председателем Фламмеля. Затем высокому собранию был представлен Салли. Алхимики были в восторге и засыпали малыша вопросами. Гарри старательно переводил. Северус Снейп прочел доклад о необходимости использования навоза единорогов для лучшего созревания гомункула. Потом страшно смущенный и испуганный Невилл представил свою экспериментальную цикуту. За него доклад прочитала профессор Спраут, присутствующая в качестве зрителя. Августа Лонгботтом вытирала глаза кружевным платочком. Представили картину с эпическим предсказанием. Предкопишущие перья журналистов еле успевали записывать. И в самый ответственный момент кто-то с грохотом распахнул двери. Все удивленно обернулись. На пороге стояло несколько человек. Что случилось? Привстала со своего места МакГонагал. Высокая смуглая девушка быстро оглядела всех присутствующих. Ее страховали два здоровенных парня. «Сириус Блэк!» – заорала красотка, ткнув пальцем в анимага. «Ах ты, скотина! А ну верни череп, Пайпер!» – пробормотал Сириус. «Я только на время, это для Гарри. Гарри мой крестник, и он попал в беду». «Какой еще крестник?» – спросила Пайпер. «Ты мне зубы не заговаривай». «Да кто это?» – спрашивали друг у друга алхимики. Аманда Миддлстоун помахала удостоверением девица. Служба охраны археологических памятников Южной Америки. А Пайпер – мое прозвище. Так где череп, Блэк? Сириус опустил голову. Все-таки украл. Пробормотал Снейп. Взял на время. Огрызнулся Блэк. Сами писали, что Гарри плохо, и нужны любые вещи, чтобы можно было призвать пернатого змея. Кого призвать? Переспросила Пайпер. Вы тут в Англии совсем с ума посходили, что ли? Мисс Миддлстоун, вступил в разговор дядюшка Дрю. Мы все прекрасно понимаем ваше возмущение. Уверяю вас, что ценный артефакт в полном порядке. За ним внимательно наблюдают, так что не беспокойтесь о его сохранности. У нас несколько соображений по поводу того, что легендарный Кицелькатль на самом деле является одним из основателей Хогвартса Салазаром Слизерином. И если он попал в беду, то мы просто обязаны ему помочь. Наш друг, мистер Блэк, поступил опрометчиво, но у него были добрые намерения. «Мы все готовы к сотрудничеству с вашей службой». Пайпер несколько секунд прищурившись смотрела на оратора. «Разберемся», — проговорила она. На руках у Гарри зашипел Салли. «Что он говорит?» — тут же спросила Рита Скиттер. «Они поженятся», — перевел Гарри. «Кто?» У журналистки даже глаза загорелись. Гарри послушно спросил. Салли возбужденно зашипел. «Он говорит, что поженится Сириус Блэк и мисс...» «Мисс Пайпер», — ответил Гарри. «Что?» Синхронно переспросили помолвленные. «Придется жениться, Блэк», – ехидно прокомментировал Снейп. «Салли не ошибается. Он всем девицам женихов предсказывает. Ты, конечно, не девица, но тебе по блату, так сказать». Пайпер обалдела хлопала ресницами. Блэк жалобно смотрел на Салли. Вспыхивали вспышки колдокамер. Министр улыбался. «Какая прелесть этот Салли!» – шептались девочки. Министр наконец пришел в себя. «Рад лично познакомиться с очаровательной сотрудницей такой важной службы», – улыбнулся он, – «уверен, что мы легко разрешим все возникшие недоразумения. Министерство магии Великобритании счастливо предложить вам свое гостеприимство и сотрудничество». Пришельцы переглянулись и сели на предложенные места. Перед ними тут же появилось угощение. «Вы действительно собираетесь призывать самого пернатого змея?» – спросил один из журналистов. Дядюшка Дрю подробно пересказал присутствующим все рассуждения профессоров, показал им расчеты. По рукам пошли колдографии Сириуса, комуту памяти выстроилась длинная очередь. «Если все это действительно так, то надо что-то делать», – покачала головой Пайпер. «Этот череп очень опасен, может и к лучшему, что Блэк его стащил. У нас было несколько неприятных дел с пропажей артефактов из хранилищ. Шумиха в прессе привлечет к нему много внимания, а так мы сможем организовать лучшую охрану». Блэк говорил, что из джунглей много чего тащит, заметил в пространство Снейп. Пайпер тяжело вздохнула. «Наша основная проблема, везде ведь охрану не поставишь, многие храмы и пирамиды неизвестны, местные жители скорее предпочтут продать что-нибудь контрабандистам, чем известить власти. А самое страшное – это коллекционеры. Многие из них понятия не имеют, что за артефакты попадают им в руки. Было несколько чудовищных случаев, когда активировались ловцы душ или артефакты-вампиры. И это только те случаи, о которых мы знаем. Волшебники покачали головой. Мисс Миддлстоун, нарисовалась рядом Рита Скиттер, как вы смотрите на то, чтобы дать серию интервью ежедневному пророку. Наши читатели с огромным удовольствием прочитают о ваших приключениях, а вы сможете донести до них свои нужды. Можем организовать сбор пожертвований, подключился Люциус Малфой. Я был бы счастлив оказать посильную помощь в вашем нелегком деле. И не только я. Пайпер задумалась. Идея была заманчивой. МакГонагал переглянулась со Снейпом. Сириуса надо было спасать. Наверное, придется расстаться со одной из шкур Василиска. За такое снаряжение для джунглей вполне можно будет получить прошение для обормота. Да и ритуал призыва провести просто необходимо. К сотрудникам службы охраны робко приблизилось несколько старшекурсников. Скажите, набрался нахальства один из них, а что нужно для того, чтобы получить работу в вашей службе? Это же такое интересное и благородное дело. Это тяжелая работа, ответила Пайпер. Студенты широко улыбнулись. Зато интересно, это же приключение. Несколько отошедший от предсказания своей судьбы Сириус широко улыбнулся и подмигнул. Дядюшка Дрю покачал головой. Эх, будь я сам помоложе, проговорил он. Это действительно интересно. Можно и у нас много чего интересного организовать, заметил на это Флитвик. Алхимический кружок уже есть, явно будет гербологический. Мы с вами, коллега, вполне можем основать кружок чар и артефактологии. Семинары по традициям других волшебных сообществ тоже будут. Газета школьная с обязательными отчетами всех кружков. Можно будет и у мистера Блэка попросить присылать отчеты, если его, конечно, простят и возьмут в следующую экспедицию. МакГонагал широко и счастливо улыбнулась. Авторитет Хогвартса рос прямо на глазах. Вон, Помана уже изучает каталоги нового оборудования для теплиц. Общество гербологов обещало помощь с обустройством. Алхимическая лаборатория уже есть. А если еще и газета будет? Попечительский совет Хогвартса уже присматривает подходящий печатный станок, сказал Люциус Малфой. Так что дело за учениками. Со следующего учебного года можно будет начинать. Уверен, что все родители с удовольствием подпишутся. Да и не только родители. Я подпишусь, тут же вскинулся Сириус, осознавший, что вот прямо сейчас его никто убивать и арестовывать не будет, и если что, то статьи и отчеты обязательно. В зал робко вошел где-то отсутствовавший Хагрид. Он что-то старательно прятал за спиной и многозначительно покашливал. «Что там у тебя, Рубиус?» – строго спросила МакГонагал. «Дык это!» – ответил счастливый лесник, вылупился. «Во!» – ученая магическая общественность замерла, а потом зал взорвался аплодисментами. На широкой ладони лесника сидел маленький монстрик. Он испуганно прикрывался большими кожистыми крыльями и негромко квакал. «Кто это?» Послышалось со всех сторон. «Какая прелесть! Ну надо же!» Страшно удивилась председатель общества гербологов. «Я такого только на картинке видела. Давно, еще в молодости. Это же карликовый птеродактиль. С ума сойти!» «В самом деле?» – переспросил Снейп. Хагрид прикрыл свое сокровище. «Вы это, профессор, поаккуратнее, Полли испугайте. Его зовут Полли», – тут же застрекотала Рита Скиттер. «То есть это самочка? Ой, какая прелесть! Колдографию для ежедневного пророка срочно. Читатели будут в восторге». Полли смущенно квакнула. Ее обступили со всех сторон. «А что она ест?» Заинтересовались студенты. «А можно погладить? Ой, какая лапочка!» «Осторожно, ребятки, осторожно! Она же еще совсем маленькая!» С Полли помимо Хагрида сфотографировались лично министр магии Люциус Малфой. «А какой она вырастет?» Не успокаивались почемучки. «Немного вырастет», старательно вспоминала гербологиня. «Будет размером с орла, с нашего, европейского. Это магический вид, а так они огромные были. Блэк, ты еще и редкое яйцо вывез», покачала головой Пайпер. «Точно придется тебя к себе брать. С такими талантами ты легко можешь с контрабандистами связаться, а у нас с ними разговор короткий. Раз уж тут дело в твоем крестнике, и ты не продать череп решил, а ученым передал, то на первый раз тебе прощается. Но чтобы это был и последний раз, я только ради Гарри», покаянно проговорил Сириус. «А у тебя прикольные глаза, мальчик», усмехнулась Пайпер. Гарри тяжело вздохнул. Эту фразу он слышал уже много раз. Северус Снейп направлялся в свои комнаты, чтобы наконец отдохнуть от суматошного дня. Хорошо, что на старост можно было положиться. Ну надо же, сколько всего и сразу. Нет, в том, что Блэк просто-напросто спер хрустальный череп, ничего удивительного не было. А вот остальное. Хорошо, что удалось разжиться у Хагрида скорлупой от яйца птеродактиля. Очень сильный в магическом плане ингредиент. Жалко, что мало, но тут уж ничего не поделаешь. И совсем он не собирался пустить забавную Полли на опыты. Это уже клевета. По крайней мере, его доклад оценили как должно. И план работ на следующий год наметился. С такими помощниками и возможностями можно и о мировом признании подумать. Да, из-за гобелена с изображением пасущихся единорогов донеслись чьи-то всхлипывания. Только этого не хватало. Снейп решительно отбросил в сторону ветхую ткань. На него взглянули глубоко несчастные глаза Гермионы Грейнджер. «Мисс Грейнджер, вас кто-то обидел?» Девочка покачала головой. «Но что случилось? Давайте вы выпьете успокоительного и все мне расскажете». Она послушно прошла в его гостиную, села в кресло и также послушно выпила предложенное зелье. «Так что у вас случилось?» – спросил профессор. «Я не смогу посещать все кружки, семинары и факультативы», – пожаловалась первокурсница. «Мне сказали, что просто времени не хватит, а я хочу». Снейп покачал головой. «Мисс Грейнджер, тут уж ничего не поделаешь, нужно уметь расставлять приоритеты, от чего-то всегда приходится отказываться». Девочка тяжело вздохнула. «Если вы собираетесь продолжать заниматься в алхимическом кружке», — сказал профессор, — «то вам стоит записаться еще к гербологам. Остальное очень интересно, но не так важно. В любом случае, с результатами наиболее удачных исследований нас всех ознакомит. Я все понимаю, сэр, но это же так интересно. И, сэр, можно нам остаться в школе на проведение ритуала?» Драко сказал, что директор сможет на время снять антиоппорационные чары. «Тогда можно будет в случае опасности моментально переместиться в безопасное место». Теперь тяжело вздохнул Снейп. При проведении ритуала собирались присутствовать невыразимцы и пресса, Блэк и мисс Миддлстоун. Лучше бы обойтись без студентов, но повыгонять всех точно не получится. К каждому Аврора или домовика не приставишь. Лучше уж согнать всех организованно в кучу и снабдить автоматически срабатывающими в случае опасности портключами, чем вылавливать кого-то вроде близнецов Уизли. Люциус был даже готов открыть для всех слизеринцев Малфой Мэннер. «Мисс Грейнджер, это все не так просто. Возможно, и студенты смогут присутствовать при таком эпохальном событии. Но пока об этом говорить преждевременно. А насчет кружков и факультативов, посоветуйтесь с родителями». Гермиона улыбнулась. «Спасибо, сэр». Поблагодарила она и умчалась в гостиную. «Ясно, решила поделиться новостями с друзьями. Только железная выдержка деканов и угроза не допустить присутствовать при проведении призыва пернатого змея заставили студентов вернуться к экзаменам. Гарри в волнении сдал на превосходно все, кроме астрономии, за что получил выговор от Волдеморта. Во дворе школы вычерчивали сложнейшую пентаграмму. Было решено использовать для самого призыва змеюстов. Гарри и Салли старательно заучивали слова, переведенные с языка майя. Готовили места для гостей и прессы. И вот этот день настал. Аврора и невыразимцы проверили защитные чары. Пресса проверила перья и аппаратуру. Студентов еще раз проинструктировали. Прибыл министр. Портреты сокрушались, что не смогут увидеть всего это сами и требовали колдографии. Хагрид принес с собой Полли. Пайпер осторожно установила в центр пентаграммы хрустальный череп. Вперед вышел Гарри с Салли на руках. Взволнованная МакГонагал дала сигнал к началу, выпустив искры из палочки. Все замерли. Гарри и Салли старательно зашипели. Некоторое время ничего не происходило. Наконец линии пентаграммы стали светиться красным, а вокруг черепа появилось сияние. Студенты испуганно вздохнули. Самые впечатлительные схватили друг друга за руки. Откуда-то издалека послышался свист. Потом гулый грохот, словно от пролетающего магловского истребителя. В небе появилась стремительно увеличивающаяся в размерах точка. «Летит, летит, смотрите, летит», — волновались зрители. Вскоре уже можно было разглядеть великолепное сказочное существо. Пернатый змей был прекрасен. Огромное, покрытое сверкающей чешуей тело извивалось в полете. Неземным блеском сияли глаза, крыльев не наблюдалось, а перьями, скорее всего, называли отростки вокруг морды соответствующей формы. Древнее божество сделало круг над Хогвартсом и стало снижаться. Все замерли. Снейп взмахом палочки откупорил специально доставленную из тайной комнаты бочку с вином. Змей принюхался, опустился на землю, его голова тут же просунулась в бочку. «Добро пожаловать в Хогвартс, дорогой основатель!» Стиснув кулачки, проговорила МакГонагал. Гарри прошипел ту же фразу. «Хогвартс!» Донеслось из опустевшей бочки. «Хогвартс!» «Разговаривает!» Зашептались зрители. Пернатый змей подполз к Гарри и внимательно заглянул ему в глаза. Все замерли. Несколько секунд ничего не происходило. Наконец змей свернулся кольцом и стремительно взмыл в воздух. «Ил-эл бебацк!» Услышали потрясенные зрители. Сделав круг почета над Хогвартсом, змей махнул хвостом и повернул куда-то на север. Грохот и свист стихли. «Ах!» Всплеснула руками Гермиона. Он улетел, но обещал вернуться. «Гарри, как ты?» Мальчик смотрел на мир совершенно чистыми, сверкающими как два изумруда глазами. «Ура!» – заорал Сириус. «Получилось! Получилось! Но почему он улетел?» – с обидой спросил министр. «Неужели мы ему не понравились?» «Скорее всего, он отвык от общества людей», – предположил дядюшка Дрю. «А нас тут много. По крайней мере, он вел себя дружелюбно, помог Гарри и пообещал вернуться. Фантастика!» – отмерла Пайпер. «Никогда бы не поверила, если бы не увидела своими глазами. Прошу всех в большой зал на праздничный пир», — пригласила МакГонагал. «Это потрясающее событие надо достойно отметить. Мистер Поттер, вам стоит показаться врачу, а мистера Блэка я попрошу показать колдографии бывшим директорам, они волнуются». И все двинулись в замок. Проверка показала, что зрение Гарри исправилось окончательно и бесповоротно. «С новыми возможностями разберемся на каникулах», — сказал дядюшка Дрю. «Вы все приглашены в Малфой Мэнор», — сказал Драко. «У меня был день рождения, но празднование состоится послезавтра. Гринджер, можешь воспользоваться тем портключом, который тебе выдали. И на мой день рождения приходите?» — пригласил Гарри. «Время еще есть, и я постараюсь придумать что-нибудь интересное. И я вас приглашаю», — тихо сказал Невилл. «То есть мы с бабушкой приглашаем. Спасибо», — улыбнулись ребята. После обеда, когда почти все гости отпарировали, студенты стали собираться на Хогвартс-экспресс. В кабинет директора робко постучал Хагрид, следом за ним зашел Филч. «Что-то случилось?» – встревоженно спросила МакГонагал. «Директор», – проговорил лесник, – «меня это, в экспедицию берут». «Ага, правда не в затерянный мир, они это, Эльдорадо ищут, но тоже интересно. А если что найдем, ну чтобы по закону, конечно, то мы с Сириусом для школы всегда». «Вот, а как же лес?» – спросила МакГонагал. «И твои питомцы?» – Хагрид помялся. «Я с Аргусом договорился. Он будет за клыком присматривать и Василиска кормить. А с Полли они и так подружились. Не волнуйтесь, профессор», – сказал завхоз. «Я отлично справлюсь и с псом, и с Василиском. После Уизли мне уже ничего не страшно. А Полли с миссис Норрис подружилась. Вместе будем школу патрулировать. Пусть Хагрид едет». «Ну тогда ладно», – вздохнула МакГонагал. «Собирайся, Хагрид. Если что, мы в Хогвартсе тебе всегда рады». «Спасибо», — шмыгнул носом полувеликан. Наконец замок опустел. За поворотом скрылись кареты со студентами. Филч пошел проведать своих питомцев. «Ну что», — сказала МакГонагал, — «приглашаю вас, коллеги, на чашечку чая». «Ох, просто не верится», — поднял глаза к небу Снейп. «Минерва, неужели правда? Каникулы, каникулы, Северус, каникулы», — улыбнулась директриса. И усталые профессора отправились праздновать окончание учебного года.